Глава шестая. Я безумно устала. Не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, но и сон не шел. Я просыпалась, едва задремав, и на меня тут же набрасывался ворох вопросов. Казалось, кто-то безостановочно выкрикивает их мне в уши. Так продолжалось всю ночь. Я резко вскакивала и смотрела на зеленые цифры дорожного будильника. 3:30, 4:10. Без 24. Утро желанного облегчения не принесло. Я ворочалась сбоку на бок или лежала на спине, уставившись в потолок. Меня мутило, отчаянно болела голова, а сердце колотилось так, будто кто-то давил мне на грудь. В подобное состояние я впадала накануне важных совещаний или переговоров в Нью-Йорке. В открытое окно дул легкий ветер, принося с собой утреннюю прохладу и совершенно незнакомые запахи. Рассвело. Я встала, подошла к окну. Небо было синим, без единого облачка. Солнце пока еще пряталось за горами. На лужайке перед гостиницей росли деревья, цветы и цветущие кустарники. Открывшийся пейзаж вполне мог сойти за иллюстрацию к книжке сказок. Здешние краски были сильнее и первозданнее. В Америке я подобных не видела. Мне сразу вспомнились фантасмагорические картины Баския. Даже обычные маки поражали насыщенностью красного. Они словно светились изнутри. Увы, красоты за окном не компенсировали отсутствие горячей воды в душе. Ресторана в привычном понимании тоже не обнаружилось. Помещение, куда я отправилась завтракать, так и называлось — комната для завтраков. Ее стены и потолок были обшиты темным деревом. Из всех столиков накрытым оказался лишь один, у окна. Остальные пустовали. Ничего удивительного, я была единственной гостьей здешнего отеля. Официант приветствовал меня глубоким поклоном. Меню не баловало разнообразием. Глазунья и омлет, из напитков кофе и чай. О сухих завтраках и рогаликах официант даже понятия не имел. Не водилось здесь и жареных колбасок с сыром. «Вам глазунью или омлет?» — повторил вопрос официант. «Омлет», — ответила я, и он уважительно кивнул. Комната для завтраков была довольно просторной. Официант бесшумно, словно по воздуху, прошел в дальний конец и скрылся за вращающейся дверью. Мне было одиноко и неуютно. Казалось, у всех столиков и стульев есть глаза, напряженно следящие за каждым моим движением. Сколько же времени нужно повару, чтобы приготовить порцию омлета и чашку кофе? И почему из кухни не слышно голосов? Уж не сам ли официант стоит у плиты? Тишина подавляла, в ней нарастало что-то зловещее. Интересно, а у безмолвия есть свой регулятор громкости? Еще через пару минут мне захотелось орать во все горло. Я демонстративно кашлянула и постучала ножом по тарелке, чтобы услышать хоть что-то. Чёртова тишина. Она поглощала все звуки и лишь жирела на моем беспокойстве. Тогда я встала и вышла в сад. Дул ветер. Никогда еще шелест листвы, жужжание пчел и стрекотание кузнечиков не были таким бальзамом для моих ушей. Долгожданный омлет подгорел, а кофе заметно подостыл. Официант стоял в углу, улыбался и кивал, глядя, как я жую пережаренный омлет, запивая его теплым пойлом. Я тоже улыбалась и кивала. А что еще мне оставалось? Потом заказала вторую чашку кофе и достала путеводитель. Городишки, в которые я так долго добиралась, гид путешественника отводил одну жалкую страничку. Кала расположен на западном склоне плато Шан. В годы колониального владычества был горным курортом, популярным среди англичан. Сегодня это тихий сонный городок, в котором еще сохранились приметы колониальной эпохи. Кала находится на высоте 4300 футов, около 1300 метров, над уровнем моря. Воздух отличается приятной прохладой, что делает окрестности городка идеальным местом для прогулок по сосновым и бамбуковым лесам. Гуляя, вы можете любоваться захватывающими видами на горы и долины провинции Шан. Население Кала представляет собой уникальное смешение шанцев, бирманцев, жителей различных горных племен, индийских и бирманских мусульман, также непальских гуркхов, Гуркхи, отличавшиеся большой выносливостью, одно время служили в британской армии. Многие местные жители обучались в миссионерских школах, поэтому вполне сносно говорят по-английски, особенно старшее поколение. Вначале преподавателями там были англичане, а затем американцы, работавшие в Кала вплоть до 70-х годов. В числе достопримечательностей упоминались три пагоды и рынок. В Кала имелись бирманский, китайский и непальский ресторанчики, кинотеатр и несколько чайных домиков. Гостиница, где я остановилась, была выстроена англичанином. Тюдоровский стиль добрался и сюда. С колониальных времен отель оставался самым внушительным зданием Кала. Путеводитель вскользь упоминал еще о нескольких маленьких гостиницах и гостевых домиках, удовлетворяющих самые скромные потребности. Допив вторую чашку все такого же теплого кофе, я отправилась в сад и уселась на скамейку под сосной. От утреннего холодка не осталось и следа. Вместе с солнцем явилась жара, воздух был густо наполнен сладковатыми запахами. Откуда же мне начать поиски Мими? Единственной зацепкой был старый адрес — Круговая дорога, 38, Кала, провинция Шан, Бирма. Но этому адресу почти 40 лет. Мне обязательно нужна машина и туземец, хорошо знающий окрестности городишки. Что еще? В записной книжке я набросала план действий. Первое. Нанять автомобиль с водителем. Второе. Найти местного гида. Должен же кто-то обслуживать туристов. Третье. Посмотреть местную телефонную книгу. Четвертое. Купить карту Кала и окрестности. Пятое. Искать адрес Мими. Шестое. Если она переехала, расспросить соседей и навести справки в полиции. Седьмое. Расспросить полицейских об отце. Восьмое. Встретиться с местным мэром и или городскими властями. Девятое. Попытаться найти других англичан и американцев, находящихся сейчас в Кала. Десятое. Показывать фото отца в чайных домиках, гостиницах и ресторанах. Одиннадцатое. Самой проверить все гостиницы, клубы и так далее. Готовясь к встречам или совещаниям, я всегда намечала общую стратегию и собирала необходимые сведения. Привычное занятие подействовало на меня успокаивающе. В гостинице мне порекомендовали водителя, который по совместительству выполнял обязанности гида. Сейчас он куда-то повез двух датских туристов и должен вернуться вечером, часам к 8. Имело смысл его дождаться, хотя это и означало, что поиски откладываются до завтра. А почему бы не расспросить Уба? Пусть он и обманщик, но вдруг что-то знает о Мими. Он всю жизнь безвылазно просидел в Кала, да и по возрасту они с Мими похожи ровесники. Возможно, он ее знает. Был первый час дня, и я решил устроить себе пробежку. После долгого пути тело требовало физической нагрузки. Да, стояла жара, но горный воздух и ветер делали ее вполне сносной. Выносливости мне не занимать. Даже в самые знойные и душные летние вечера я могла накрутить несколько миль, гоняя по Центральному парку. Бег мне помог, освободил меня. Я перестала обращать внимание на глазеющих туземцев, не закрывалась от их взглядов, полностью сосредоточившись на своем дыхании. Казалось, что я могу убежать от всего странного и пугающего. Бег давал возможность наблюдать за окружающим миром, не позволяя ему следить за мной. Я мчалась по главной улице, мимо мечети и пагоды, потом обогнула рынок, пробираясь среди конных и воловьих повозок. В одном месте протиснулась сквозь группку молодых монахов. Да чего же здесь все медлительны? Идут, еле переставляя ноги. Единственное их достоинство — легкая бесшумная походка. Но этому можно научиться, а вот пусть они попробуют двигаться в моем темпе. Приспосабливаться к их ритму я не собиралась. Мне нравилось ощущать силу в ногах. Полчаса бега меня ничуть не утомили. Я вернулась в гостиницу и, подражая местным жителям, почти неслышно поднялась по лестнице. Приняв холодный душ, я растянулась на кровати, отдохнувшая и довольная. Усталость подстерегла меня на пути к чайному домику. Ноги вдруг стали тяжелыми, навалилось беспокойство. Предстоящий разговор с Уба пугал. Я не знала, что услышу, а сюрпризы никогда не любила. Что он сейчас мне расскажет, и какой процент его слов окажется правдой? Я намеревалась подробно расспросить его о Мими. Если начнет увиливать и путаться, сразу же уйду. Уба ждал меня. Он встал, наклонился и взял мои ладони в свои. Его кожа была мягкой, а руки приятно теплыми. Мы сели. Он заказал 2 стакана чая, 2 пирожных и молча взглянул на меня. Потом закрыл глаза, глубоко вздохнул и начал рассказывать.